случай. Вмешался его превосходительство случай, вот и все. И это может спутать все карты, как известно. На вокзале я прежде всего разыскиваю комнату милиции, где меня уже ждут наши ребята. Один из них в форме. Он должен открыто зайти в вагон-ресторан, спросить у Горбачева, все ли у него в порядке, и незаметно передать новой официантке, что ее ждут в одной из комнат для транзитных пассажиров. Где, кстати, она и переночует, чтобы завтра ехать назад в свой город. Остальные сотрудники должны будут взять под наблюдение Горбачева и убедиться, что он придет ночевать домой. В случае, если он попытается скрыться, им предстоит его задержать. Ну а я лишь издали буду наблюдать за вагоном-рестораном, постараюсь увидеть Горбачева. Это поможет мне в завтрашнем разговоре с ним. И вообще, я понаблюдаю за всем, что будет происходить вокруг вагона-ресторана за время его стоянки у перрона. Мало ли, какие встречи произойдут у Горбачева и какие люди неожиданно появятся здесь. Я уже знаю, где приблизительно должен остановиться вагон-ресторан, и иду к тому месту, лавируя среди встречающих и обходя тележки носильщиков. Добравшись до нужного места, нахожу небольшой выступ в стене вокзального здания, который хоть отчасти может спасти меня от свирепых порывов ветра, и прячусь за него. Кстати, отсюда, оказывается, удобно наблюдать и за людьми на перроне. И вот через некоторое время мне начинает казаться, что вовсе не я один ожидаю прибытия вагона-ресторана. Не поезда вообще, а именно вагона-ресторана. Ожидающие его люди, двое мужчин и три или четыре женщины, тихо и беспокойно переговариваются между собой, стараясь, однако, делать это незаметно для окружающих и притворяясь, что не знают друг друга. В руках у женщин большие кожаные сумки на молниях, у одного из мужчин даже объемистый чемодан. Физиономии и повадки этих людей мне не нравятся. Если Горбачев участвует в каких-то спекулятивных махинациях, то его можно задержать немедленно, с поличным, то есть с товаром, который он этим людям, очевидно, везет, а заодно и самих этих спекулянтов. И тогда Горбачеву некуда деться. Это не только облегчит задачу товарищам, которые будут вести следствие по его делу, но и поможет нам, ибо отвлечет внимание Горбачева. Что же делать? Взять Горбачева немедленно, тут же. Ну что на это скажет Кузьмич? Ведь я нарушу его приказ. А у меня, к сожалению, и так уже испорчены с ним отношения. Но сейчас ситуация сложилась совсем иначе, чем мы предполагали. В руки идут прямые доказательства, изобличающие Горбачева. Что же касается нашего дела, то главное, что заботило здесь Кузьмича, элемент внезапности. Он остается, ибо арестованный Горбачев будет ждать завтра совсем не те вопросы, которые ему задам. В это время вдали из темноты уже доносится нарастающий гул приближающегося состава, слышатся свистки электровоза. Суета на перроне усиливается, людей становится еще больше. Все напряженно смотрят в одну точку, откуда вот-вот должны возникнуть огни прибывающего поезда. Так брать Горбачева или не брать? А вдруг я ошибаюсь? Вдруг не удастся взять его с поличным? Тогда придется отпустить, да еще извиниться. И лучший для него сигнал об опасности трудно придумать. И больше провал операции тоже. Вот уж когда элемент внезапности исчезнет начисто. И Кузьмич спросит меня, на всю катушку с меня спросит, что же делать? К тому же никого из товарищей я не вижу. Зрительная связь нарушена. Мы не ожидали такого количества людей на перроне. А я один не смогу задержать всю группу. Из темноты вырываются сначала яркие снопы света, а затем надвигается грохочущая темная масса электровоза. Один за другим проплывают мимо меня вагоны. Еще издаль я угадываю приближающийся вагон-ресторан по его темным окнам. Все медленнее, медленнее плывут вагоны. Ресторан уже совсем недалеко, еще ближе, ближе. Слышится легкий ляск, поезд останавливается. Я вижу, как дверь вагона-ресторана открывается, и по ступенькам спускается высокий дородный мужчина в меховых сапогах, в красивой меховой безрукавке поверх пиджака и в пушистой шапке-ушанке. Улыбаясь, он здоровается с одним из мужчин. В это время за его спиной В вагон проскальзывают две или три женщины.